«Извините, мы с сестрой просто ищем компромисс». Незаметно снижаю мощность гравитонов, делая вид, что я тут совсем ни при чем. «Верно, Ева?» Бросаю многозначительный взгляд в сторону обиженной моськи, правда уже чуть притихшей и осознавшей, что шуточки закончились. «А-а-а!» Парень хмурится, все еще пытаясь сообразить, что же с ним произошло. «Так ты ее брат!» Встряхивает светлыми волосами, кажется, решив для себя, что невидимый пресс ему почудился. «Тис!» – протягиваю ладонь для рукопожатия. Помню, мама рассказывала, что у землян принято именно таким способом здороваться. «Тимофей! Можно просто Тим!» Мой новый знакомый настороженно, но все же отвечает и интересуется. «Как я понял, у вас какие-то проблемы?» Ответить не успеваю. Ева вдруг всхлипывает, а мимо меня проносится рыжеволосая фурия, бросаясь к маленькой пессимистке. «Евочка, ты чего? Ну не плачь!» Обнимает ее за плечи, усаживая на кровать, и кидает в мою сторону гневный взгляд, обливая презрением. «Нормально вообще сестру так доводить?» Потрясенно закатываю глаза к потолку. «Опять я виноват!» Вот только через минуту мне уже не до моральных терзаний сестрички, которую теперь есть кому утешать. Во-первых, нас выставили за дверь, посоветовав пойти погулять. Во-вторых, блондин предложил обосноваться в его рабочем кабинете и повторил свой вопрос, заставив меня фактически на ходу выдумывать удобоваримую полуправду. К счастью, у Евы вчера хватило сообразительности не выложить все как есть. Ограничилась общими фразами. «Летели, что-то сломалось, совершили посадку, неудачную. Мне осталось только уточнить, что на частном самолете летели». «Какой такой корабль? Космический? С ума сошел!» Смотрю на своего собеседника честными, широко раскрытыми от удивления глазами. «У него был шанс мне не поверить?» «Правильно, инопланетян не существует. А люди в космос на пикники не летают. И на чужие планеты за елками, мандаринами и шампанским тоже. Сидят себе спокойно на Земле и... А что они тут делают? И в каком количестве?» Теперь я принимаюсь за расспросы, проясняя для себя обстановку. И складывается у меня в голове примерно такая картинка. Разбросаны по местному лесному массиву, именуемому «Тайга», станции, фиксирующие изменения погодных условий. На одну из них нас и занесло. Местных обитателей тут совсем немного. Два метеоролога-оператора, Елия и мой новый знакомый Тимофей. Техник Артемий, успевший за те полчаса, что мы общались, заскочить к нам, чтобы познакомиться. Еще есть Яна, которая следит за хозяйством и в настоящий момент занимается приготовлением обеда. А контролирует работу станции и обслуживающего персонала некто по имени Игорь. Только этот тип сейчас отсутствует. Через пару-тройку дней должен вернуться, как раз к празднику. На этом расспросы приходится прекратить, потому что аппаратура начинает проявлять незапланированную активность, расцвечиваясь переливчатыми сигналами. «Прости», – моментально устремляется к ней оператор. «Новые данные поступают. Мне их обработать нужно. Если желание есть, сиди тут. Обед уже скоро. Или по станции поброди». «Я лучше поброжу. Попробую на всякий случай составить топографию местности. Ведь оставшиеся 27 часов еще прожить нужно. И желательно без ущерба для здоровья». За имеющееся в наличии время получаю вполне приличное представление и о самом здании метеостанции, и о прилегающей к ней территории. Достаточное для того, чтобы ориентироваться без особых проблем. В столовой оказываюсь последним. Все в сборе. Даже Ева сидит вполне себе умиротворенная и с хорошим аппетитом поедает шедевры местной кулинарии. «Будь как дома, Тис!» Приветственно кивает Тим, указывая мне на свободный стол. «Тут все свои!» Сосредоточенно накладывает себе зеленые листья, перемешанные с какими-то красными плодами, попутно информируя присутствующих. «Сводка новая пришла. Циклон к нам движется. Растущий. У него барические градиенты уже сейчас зашкаливают. Представляю, что будет, когда он до нас дойдет. Через 3 дня в эпицентре окажемся». «Вот ведь!» – возмущается черноволосая Яна, принесшая и водрузившая на стол объемную тарелку с чем-то мясным. Это ж весь праздник пойдет на смарку. Ну, почему? Гудит в окладистую бороду Артемий. Самое то, новогодняя метель. Ты представь только, это ж классика. А ветер какой? Почему-то начинает беспокоиться Ель. В максимуме на тридцатник потянет. Не отвлекаясь от процесса поглощения еды, выдает Тимофей. «А через сутки сколько будет?» Беспокойство в зеленых глазах начинает передаваться и мне. Что-то еще нехорошее намечается. «У нас...» – парень почесал в затылке. «Пятнашка примерно. Что не так?» «Вам нельзя завтра в город лететь?» Не ответив на его вопрос, Рыжик переводит взгляд на меня, огорошив категоричным заявлением. «Аэрокар на такие нагрузки не рассчитан». «Точно!» – блондин бьет себя ладонью по лбу. «А я все думаю, что мне покоя не дает. Вам вообще теперь раньше, чем через неделю, никуда не выбраться». Окончательно убивает все мои надежды на лучшее. «Хорошо, что Игорь на снегоходе поехал, иначе...» – цокает языком Яна, глядя на Елию с каким-то нездоровым любопытством. «Все веселье бы пропустил». Меня это не шибко интересует, и я, прекращая контактировать с землянами, лихорадочно продумываю, как быть. Все же рискнуть и полететь, или поверить местному профессиональному сообществу и остаться. «Давай останемся», – выслушав мои умозаключения, просит Ева, когда по окончанию трапезы я утаскиваю ее в свою комнату, чтобы обсудить ситуацию. «Метель – это же хорошо!» Если она будет такая же сильная, как те вьюги, что на Ле, то остатки шаттла занесет снегом, их точно никто не найдет. А с этими людьми мы в безопасности, верно? Эх, если бы я был в этом уверен. Насчет места посадки тут она права, но в остальном... Ведь мы оказались в полной информационной изоляции. В эфире глухо, словно его и не существует. Старки молчат, спасательные службы тоже. Хоть бы одна сволочь вышла на связь и рассказала, что в окружающем мире происходит. С тем, что по возвращении меня ждут неприятности, выговор и наказание, я уже смирился. Собственной глупостью заслужил. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь. Главное, чтобы все закончилось благополучно. Надеюсь, что и Евелина сделает из всего произошедшего правильные выводы и начнет, наконец, взрослеть. На том, чтобы она переселилась в комнату соседнюю с моей, я все же настоял. Так спокойнее. Помог ей перенести вещи, которых оказалось не так уж и мало. Сначала я даже не понял, откуда, а потом сообразил. Женская часть местного населения в вопросах экипировки оказалась отнюдь не скупа. Вот сестренка и получила все то, что ей, по их мнению, было необходимо. Мне тоже кое-что перепало, хотя в этом смысле постарались мужчины. Так что теперь я щеголяю в земных брюках и футболке, и только выходя на улицу, вновь надеваю комбинезон, который кажется мне куда более удобным и практичным. Правда, сверху все же набрасываю изделие под названием «тулуп». Не ради тепла, для морального спокойствия окружающих. Оказывается, на Земле вообще не часто встречается одежда с климат-контролем, а для таких низких температур ее вообще не изготавливают. А тут получается, что я столько времени провел на 30-градусном морозе, практически ни в чем, и даже легких обморожений не заработал. Этот факт едва не стоил мне разоблачения. Опять пришлось выкручиваться, говорить о кострах, закаливании, беге, чтобы согреться, еще какой-то ерунде. К счастью, елка хоть и смотрела на меня с подозрением, но о моей ночевке в лесу и перепалке с Евой промолчала. Удивительно. А я думал, она со злости все своим расскажет. Кстати, девушка только на первый взгляд казалась неряшливой кругляшкой из-за своей просторной одежды, не слишком высокого роста и моей чрезмерной физической активности. А когда привела себя в порядок и от шубы избавилась, оказалась просто миниатюрной, очень даже симпатичной и с хорошей фигуркой. Попадись она мне на глаза такой изначально, вел бы я себя с ней совсем иначе. А если бы Елия в империи жила, думаю, Атиса бы мне не приглянулась. Усмехаюсь нескромным мыслям, наблюдая за неторопливыми, изящными движениями, легкой улыбкой, скользящей по губам, смеющемуся взгляду, обращенному к моей сестре. Затем, как тонкие пальчики скользят по огненной прядке, выбившаяся из объемного пучка волос на затылке, заправляя ее за ушко. Нет, однозначно я сглупил. Впрочем, кто мне мешает исправиться? У меня есть 6 дней, возможно, даже больше. Если ситуация позволит, и девушка не будет против, мое пребывание на Земле окажется весьма приятным в плане времяпрепровождения. А я уж постараюсь, чтобы она получила не меньшее удовольствие. Начинаю продумывать, как бы тактичнее к вопросу физического контакта подойти. В империи в этом смысле мне куда проще. Пусть я всего лишь второй принц и не имею права управлять планетой, а все же статус играет свою роль. Как бы там ни было, я не замечал у подружек, с которыми встречался, желание мне отказать. А в этом мире приходится рассчитывать только на внешние данные. Впрочем, как раз с ними у меня все в полном порядке. Встаю с мягкого кресла, в котором сижу уже с полчаса, подтягиваюсь, разминая мышцы, и шагаю в сторону подружек, занятых разбором содержимого огромной коробки. Моего приближения они совсем не замечают, увлеченно вытаскивая какие-то цветные блестящие ленты, яркие шары, сверкающие палочки, стеклянные фигурки, напоминающие детские игрушки. Похоже, все это будет водружаться на пушистое астралистое деревце, стоящее в центре просторного холла на первом этаже. Его сюда 2 часа назад Артемий втащил, присыпав все вездесущим снегом, который к вечеру начал валить с неба в огромных количествах, и торжественно установил вертикально, приговаривая: «В лесу родилась елочка, хех! И елочка для нашей елочки». «Что имел в виду?» – спрашивается. «Между ним и Елией нет ничего личного. Из обитателей станции он старше всех, и ее опекает больше как отец, хотя родственником, насколько я понял, не является. К тому же, как выяснилось, Яна – его жена. Тимофей тоже личных планов на девушку не имеет, потому что его поведение и взгляды совершенно нейтральные. Да и со стороны рыженькой соблазнительницы я никакого интереса к симпатичному молодому человеку не заметил. По крайней мере, явного. Так что считать блондина конкурентом нельзя ни при каких обстоятельствах. А жаль, было бы еще интереснее. Ну да ладно, что есть, то есть. Главное, чтобы результат в итоге меня устроил. Ведь действовать придется обходными путями. Сомневаюсь, что мою прямоту воспримут правильно и адекватно. «Помочь?» – приседаю рядом с сестрой, изучающим взглядом, оценивая фронт работ. «Ага!» – с энтузиазмом откликается Ева, выхватывая из груды поприкушек огромную искрящуюся звезду. «На верхушку надень!» – командует весело. «А то очень высоко мы не достаем!» Оцениваю справедливость уточнения. «Ну да, деревце повыше меня будет. А обе девушки, даром что еле старше, примерно одного роста, и мне даже до подбородка не дотягивают». Евелина, конечно, легко справилась бы с задачей подняться вверх на 2-3 метров, но демонстрировать свои способности на планете, где левитация – нонсенс, было бы крайне опрометчивым поступком. «Лучше сделаем по-другому», – подмигиваю сестренке. Встаю, подхватываю ее на руки и сажаю на плечо. «Так, дотянешься?» «Да», – со смехом взъерушивают волосы. «Елечка, давай гирлянду сначала». «Молодец, сестричка, уже и нужные слова выучила. Легко адаптируется. Впрочем, это очень важное качество для наследницы. Ей замуж выходить за представителя другого мира и приспосабливаться к иным условиям жизни. Кто ж знает, кем окажется следующий император и какая планета получит статус новой столицы империи. Мое непосредственное участие в подготовке к празднику приносит первые плоды. Волей-неволей, но Елее приходится общаться не только с Евой, но и со мной. Увлеченная процессом, она забывает о том, что вел я себя с ее точки зрения не слишком красиво. Вспоминает периодически, когда я слишком близко оказываюсь. И снова забывает, потому что шутливо ссорится и спорит со своей новой подружкой, доказывая, что вот этот шарик должен висеть именно здесь, а не там. Чуть хмурится, едва я случайно касаюсь ее руки, отдавая сверкающий дождик. И опять смеется, подбрасывая его вверх и поясняя, что эффект должен быть натуральным. Никогда бы не подумал, что совершенно бессмысленное занятие окажется таким забавным. и утомительным, потому что, когда нас зовут ужинать, Евелина почти спит и в разговоре о планируемых на следующий день мероприятиях не участвует. Как и я, впрочем, ибо обсуждаются большей частью рабочие моменты. Разве что отмечаю для себя, что завтра Ель дежурит, снимая показания с приборов. После ужина уставшие обитатели станции разбредаются по своим комнатам. Я отношу уставшую девчушку, укладываю в кровать, дожидаясь, когда Ева окончательно сморит сон, и выхожу в коридор. Пусто, тихо. Несмотря на то, что все помещения рядом. Видимо, звукоизоляция здесь хорошая. Останавливаюсь у двери в комнату Ели и тихо стучусь. Удивленное лицо, но вежливый вопрос. Что случилось? И разрешение войти в ответ на мое «нужно поговорить». Уже неплохо. Присаживаюсь на край кровати, потому что стулья кажутся мне не слишком удобными. Помедлив, девушка садится напротив. «Слушаю». Голос звучит настороженно. Взгляд тоже не слишком доверчивый. Ну да ладно, лиха беда начала. «Хотел поблагодарить тебя за то, что помогла Еве», начиная издалека. «Прости, я утром был не в том состоянии, чтобы нормально соображать. За нее переживал, да и авария эта». Невольно касаясь лба, который до сих пор не слишком позитивно отзывается на мои прикосновения. «Я понимаю», – в зеленых глазах появляется сочувствие, когда они рассматривают красующийся на лбу синяк, а он, между прочим, виден весьма неплохо. «Медицинская помощь точно не нужна?» – деликатно интересуется, хотя Яна меня уже спрашивала об этом за обедом. Она по совместительству еще и местный эскулап. «Сомневаешься в моей способности переносить боль?» Чувствую нарастающую волну недовольства. «Это я должен о ней заботиться, а не она обо мне. Разве я похож на того, кто хнычет и теряет сознание от малейшей травмы?» Теряется девушка. «Извини, я не хотела тебя обидеть», — совершенно правильно расценивает проскочившие в интонации злые нотки. «Просто не понимаю, зачем мучиться, если можно принять лекарство?» «Разумеется, спорить на этот счет я не собираюсь. Даже нужно, когда повреждения опасны для жизни или мешают защищать близких людей. В остальных случаях можно и потерпеть. Мужчина должен быть сильным во всех смыслах. Разве это не так?» Смотрю на окончательно округлившиеся глаза. «Я ее шокировал? Чем, позвольте спросить?» «Ты очень странный, Тис», — отвечая на вопрос, еле нервно цепляет пальцы в замок. «Поступки твои, речь, внешность, одежда. Ну, с цветом волос я еще могу допустить, что вы с Евой их к празднику покрасили. Так многие делают. Фиолетовые линзы тоже не самая большая проблема, хоть и непонятно, зачем надевать их заранее и носить постоянно. Акцент у вас своеобразный, хотя вроде и без ошибок говорите. Но вот исчезнувший без следа самолет, на котором вы летели, и твоя ночевка на морозе в тонком комбинезоне – это, знаешь ли, абсолютно ненормально. Я уже даже не знаю, что и думать». Встает, шагая к окну, касается ладонями стекла, всматриваясь в ночную мглу, где кроме суматошно мелькающих снежинок не видно низги. Обещанная непогода в полной мере заявляет о себе. «А оно тебе надо?» – поднимаюсь следом, бесшумно перемещаясь ей за спину. «Возможно, все это не важно. Мои руки ложатся рядом с маленькими ладошками. И лучше подумать об иных». Я склоняюсь ближе к ее виску, ощущая тонкий, незнакомый мне аромат. «Куда более приятных вещах», — весьма интимно заканчиваю фразу. Поняв, что оказалась в своеобразном плену, еле разворачивается. Вот только реакция на мои действия совсем не та, на которую я рассчитываю. В глазах столько негодования и холодной ярости, что я невольно убираю руки, выпрямляясь. Однако отступать окончательно не спешу. Очень уж меня интересует вопрос, что именно девушку так разозлило. «Предпочту для этого другую компанию», — сквозь зубы цедит рыжеволосая упрямица. «Спокойной ночи», — недвусмысленно кивает мне на дверь. Секунду колеблюсь, анализируя ее слова. Она меня провоцирует, подогревая интерес и не желая сдаваться быстро? Или на самом деле отказывает? Но если второе, то почему? «Уверена, что хочешь провести ночь с другим?» Сматриваясь в лицо Елии, пытаясь уловить ее истинные чувства. «Как жаль, что у меня нет способностей, мол, Нориан, чувствовать чужие эмоции. Неужели я не устраиваю?» «Совершенно верно», – смотрит в сторону, старательно избегая встречаться со мной взглядом. Поза напряженная, дыхание тоже не самое спокойное, голос едва ощутимо дрожит, пальцы судорожно сжимают край надетой на выпуск рубашки. Подобное поведение дезориентирует меня окончательно, лихорадочно соображая, что все это может значить, и неожиданно осознаю до боли простую истину. «Она же меня боится!» «Безумно боится того, что я сейчас не уйду и продолжу настаивать на своем. И отнюдь не в самой деликатной форме. А она не сможет себя защитить, потому что слабее. Жуть какая! Кто же посмел довести девушку до такого панического страха близости? А может, и не только психологически напугал, но и действиями унизил? У меня едва хватает сил в подобное предположение поверить». Но, с другой стороны, а как еще расценивать ее испуг? Тихол. Узнаю, кто это был, удавлю гаденуша собственными руками. Как скажешь. Тактично отступаю, осознав. Если начну сейчас выяснять, что же произошло на самом деле, сделаю ей еще больнее. Прости, если обидел. Просто мне показалось. Фразы не заканчиваю. Не буду же я ставить ее в известность относительно своих умозаключений. Приятных снов. «Елочка!» Ободряюще улыбаюсь, показывая, что переживает она совершенно напрасно, и выхожу из комнаты, тихо закрывая за собой дверь. И только оказавшись в одиночестве, позволяю себе выругаться вслух. «Это же просто уму непостижимо!» «Но и земляне!» «Удивительно, что моя мама, столько лет прожив на земле, с подобным не столкнулась!» В империи, конечно, тоже не на всех планетах к противоположному полу относятся с должным уважением, но нигде и никогда не переходят границ, связанных с физической близостью. Насилие и принуждение в этом абсолютно недопустимы, хотя бы потому, что женщина сразу теряет способность иметь детей. Может, на этой планете все совсем иначе?